Второе. Это был совсем иной мир. После тихого и сонного Блюмфонтейна Йоханнесбург показался Петру и Дмитрию громадным, шумным, каменным базаром. Стоязыкие улицы были полны пестрого народа. Меж шикарных экипажей сновали оборванцы, над толпой оборванцев мелькали модные шелковые шляпы. Город жил в непрестанном суетливом движении. Ничто не напоминало здесь размеренной бурской медлительности. Ну что ж, первое впечатление не обманывало друзей. Йоханнесбург действительно был одним из необычных для этой страны городов, шумный, дымный и деятельный форпост его величества капитала. Золотая лихорадка, сотрясавшая Южную Африку, чувствовала здесь в полную силу. Лихорадка эта началась с открытия в стране алмазов. Еще в 60-х годах бродячий охотник О'Рейли заметил на одной из ферм, что детишки играют какими-то светлыми прозрачными камешками. Он кое-что понимал в камнях, этот охотник. Попробовал. Камешки чудно резали стекло. В долину, где сходятся реки Оранжевый и Вааль, хлынули тысячи алчных алмазоискателей. Негры с удивлением увидели, что белые сходят с ума, дерутся и убивают друг друга из-за кусочков камня, которыми они издавна обрабатывали жернова. Вначале алмазы добывали кустарно из россыпи речных долин, но потом обнаружилось, что они встречаются и в голубой глине на пологих холмах вдали от рек. Стали копать эту глину, но в глубине она исчезала, переходя в твердую зеленоватую породу, которая позднее получила свое название кимберлит, по соседнему городку Кимберли. Эта-то порода, некогда прорвавшаяся из неведомых недр, и была главной носительницей алмазов. Однако из нее добывать драгоценные камни было куда труднее. Тут киркой да заступом не обойдешься. Мелкие предприниматели терпели крах, крупные богатели, прибирая все к своим рукам. С новой силой лихорадка вспыхнула, когда в 1886 году открыли золото на Витванстесранде, холмистой водораздельной возвышенности между Ваалем и Лимпопо. Фермер Уолкер, живший в трех десятках миль от Притории, обратил внимание на желтоватые блестки в камнях, валявшихся близ ручья. Это был пирит, медная руда, и Уолкер хотел выбросить подобранный кусок, но что-то удержало его руку. Решился посоветоваться с соседом. Рука, оказывается, не ошиблась. В породе было золото. И снова хлынули в страну толпы жадных до наживы уитлендеров, иностранцев. Золотые россыпи вид Ватерсранда оказались богатейшими. Правда, счастливчик Уолкер умер в нищете, но там, где стояла его ферма, вырос новый город. Большой каменный город Йоханнесбург, похожий на европейский. От вокзала Петру и Дмитрию пришлось шагать довольно далеко. Шумные пестрые кварталы сменились тихими и грязными скоплениями лачуг, пандокки. Здесь жили бедняки и негры. Сегрегация еще не вступила официально в свои гнусные права, но ведь фактически она существовала на этих землях со времен Ван Рибика. Сегрегация — отделение, вид расовой дискриминации, запрещение неграм жить вместе с белыми, посещать общественные заведения, где бывают белые, и тому подобное. Показались шахтные постройки, и что-то защемило в груди Петра. Они были поменьше, чем в Березовском заводе, но очень походили на них. Артур Бозе принял их в своей конторе, в маленьком, когда-то наспех сколоченном домике. Это был гигантского роста, седовласый здоровяк, ничем не похожий на владельца прииска. Просторная из грубой материи блуза, потертые кожаные штаны, заправленные в сапоги, и широкополая обтрепанная шляпа сидели на нем ладно и привычно, как на всяком буре. Под бородой угадывались полные добрые губы. Густая сетка морщин у глаз часто сбегалась от веселого и совсем нехитрого прищура. Прочитав письмо Петерсона, Бозе растрогался чем-то. Сказал, что ради такого дня ему плевать на приисковые дела, и потащил Петра и Дмитрия к себе домой. Их встретила белокурая миловидная девушка, одетая ярко, но со вкусом. Она казалась совсем девчонкой, хотя была высокой и ладно скроенной. — Знакомьтесь, господа, дочь моя, Изабелла, наследница и хозяйка сих мест. Жесты Бозы были неуклюжи, но радушны. — Принимай, дочка, гостей. — Откуда ты думаешь? — Из далекой снежной России. Они друзья Иоганна Петерсона, а значит, и наши с тобой друзья. Петр и Дмитрий чувствовали себя смущенно и растерянно. Они никак не ожидали такого приема. Единственное, на что рассчитывали парни, — приличное место рабочих на прииске богатея Бозы, а тут их встречают как равных. Не знали они ни характера Артура Бозы, ни жизни его, ни взаимоотношений с Петерсоном, связавших двух этих людей нерушимой мужской дружбой. Когда-то давно была у Артура Бозы ферма под Почевстромом. Изобрел на ту ферму, искавший работу, молодой русский матрос с английского судна Йоганн Петерсон. Бозы приютил ее и пригрел. Позднее Петерсону удалось отплатить ему тем же. Когда Боза, разорившись, лишился земли и стал жалким байвонером, обезземеленным белым фермером, он с женой и маленькой дочкой нашел кров и пищу Петерсона. Тот уже встал на ноги, молодая супруга его получила наследство. В последнюю войну с англичанами Боза под вражескими пулями вынес раненого Петерсона с поля боя. Имеется в виду англо-бурская война 1880-81 годов. После войны Бозе решил попытать счастье на алмазных разработках. Видимо, он все же был везучим, этот простодушный и беззаботный, никогда не унывающий Геркулес. В первый же месяц ему удалось найти два превосходных алмаза. Сразу завелись деньги, и довольно крупные. Жена очень просила его оставить прииски, купить ферму. Что им еще надо? Куда там? — Зачем же я буду бросать это благодатное местечко? — упрямился Бозе. — Ты говоришь, ферма? — Да на ферму нам с тобой хватит. Но кто поручится, что мы не вылетим опять в трубу? Я больше не хочу быть байвонером. Лучше я выгребу из земли еще несколько камешков, чтобы потом жить без страха. Купив участок, Бозе основал рудник. И дела его пошли как будто неплохо, но только как будто. Очень скоро он почувствовал тяжкую руку крупных промышленных компаний. Алмазный магнат Сесиль Ротс был не только предприимчив, хитер. Он был, казалось, беспредельно богат и также беспредельно жесток. Над Бозе нависла угроза полного краха и разорения. Спасти его могла только денежная ссуда, которая дала бы возможность протянуть хоть месяц, сбыть участок и оборудование без особых потерь. И снова в тяжкие для Бозе дни Петерсон выручил друга. Заложив все свои ценности, призаняв, где мог, Петерсон дал ему необходимые деньги. И опять беда миновала Боза. Вот тогда-то он и перебрался в Йоханнесбург, вбухав все, что имел, в небольшой золотой прииск. Жена умерла, и теперь уже некому было остановить его. Ферма, хотя он и продолжал говорить о ней, все-то двигалось в некое неясное далекое будущее. Собственно, От фермера в Бозе уже почти ничего не осталось. Золотой лихорадкой он заболел, по-видимому, неизлечим. Петра и Дмитрия Боза оставил на время в своем доме, пообещав присмотреть для них жилье в поселке. Он долго и с интересом расспрашивал их о России, о березовском месторождении, которое ему, оказывается, было известно, о том, как ведется там добыча золота. Трансвальские прииски давали желтого металла уже больше, чем Россия, но опыт русских был богаче. Боза не мог не заметить, что парни, особенно Ковалев, сведущие в горном деле, и предложил им, прежде чем решить вопрос о работе, познакомиться с его прииском. На следующий день они спустились в шахту. Шахта была дрянная, это Петр увидел сразу. Маленькая и плохо оборудованная. Узенькие и низенькие штольни петляли круто и путано, в тесных штреках кайлили породу негры. Белых тут почти не было. О месторождении Витватерсранда Петр читал, нашел книжонку у Петерсона. Оно представляло собою мощный слой наносов древней, давным-давно исчезнувшей реки, русло которой погребла земля. Теперь вся геология была перед глазами. Понятно, почему буры называли это бланкетом, миндальным пирогом. Песок и крупную кварцевую гальку обволакивал, как тесто пирога, твердый кремнистый цемент. Добытую породу поднимали наверх вручную, громадными и тяжелыми бадьями. Единственная прииски паровая машина была занята в дробилке. Промывали истолченную руду в сетчатых, вертикально поставленных барабанах. По прииску их водил Якоб Мор, коренастый, рыжеватый мужчина лет 30 с бакенбардами на худощавом лице. Бакенбарды были темными и казались приклеенными. «Мой главный помощник», — представляя его, — сказал Бозе с какой-то неопределенной интонацией. В ней сквозили, казалось, и уважение, и насмешка. У Мора было мужественное с тяжелым подбородком лицо. Светлые глаза смотрели пронзительно, холодно. Негры боялись его и с опаской поглядывали на палку, которую Мор не выпускал из рук. Ему они кланялись ниже и почтительнее, чем хозяину. Он предпочитал молчать. Лишь один раз не сдержался. У скрипучего ворота, которым поднимали из шахты породу, из бадьи вывалилась каменная глыба. Рабочий негр, подняв ее, тут же уронил, ударив о тачку. Палка Мора глухо свистнула в воздухе, Петр круто повернулся к нему. Палка замерла. Петр нагнулся, поднял глыбу и осторожно опустил ее в тачку. Негр смотрел на него испуганно и удивленно. «Вези!» — махнул ему рукой Боза. «Помогать этим свиньям!» — сквозь зубы пробормотал Мор. «Слишком много чести!» «Так они совсем разленятся!» Дмитрий топтался вокруг ворота, осматривая его. «Ты скажи им, Петро», — попросил он друга, — «тут жёлоб такой приладить надо, по нему породу ссыпать в тачке. Дело простое, я им за час сварганю». Дмитрий еще не очень-то владел языком и часто прибегал к помощи Ковалева. Петр объяснил хозяину, в чем дело. Тот одобрительно закивал. «Правильная идея, спасибо». Мор тихонько пофыркивал. Он оставил их у промывальных барабанов. Там хозяйничал другой белый, мужиковатый, заросший щетиной Клаасвейден. Видимо, территория Мора кончилась. Прощаясь, он улыбался, но глаза его смотрели холодно, отчужденно. — Он тебе еще припомнит того негра, — с ухмылочкой сказал по-русски Дмитрий. — Было бы что, — отмахнулся Петр. — Смотри-ка. Золото здесь как моют. Два чернокожих размеренно крутили большое колесо. Привод от него вращал вертикальный сетчатый барабан, в который засыпали мелко истолченную руду. Струя воды выбивала пустую породу, золото скатывалось в мошну под барабан. Петр повернулся к Бозе. — Почему вы не поставите вашгерды? — Зачем? — пожал тот плечами. — Этот английский способ промывки считается у нас в Франсвале лучшим. Петр помолчал. Глаза сердитые и насмешливо сощурились. — Ну-ка скажите, пусть мне дадут немного ртути да какой-нибудь ковш или другую посудину. Петр подмигнул Рожку. — Айда-ка, Митька, покажем им наш способ. Для промывки они взяли не ту измельченную в песок породу, что загружали в барабан, а нагребли из отхода в бросовую. Работали парни сноровисто и весело. Бозы и Вейден следили за ними, не говоря ни слова. Даже негры у барабана замедлили движение, поводя огромными белками глаз, нет-нет, да и поглядывали на двух чужеземцев. Бозы долго и любовно потряхивал на ладони, словно взвешивая кучку золота, намытого из отходов. — Что скажешь, класс? Вейден грязным пальцем поскреб заросшую щеку. — А что сказать, хозяин, эти люди знают дело. И, попыхивая трубкой, пошел к другому барабану. Бозе усмехнулся в бороду. — Держи-ка. Он сунул золотую пыль в руку Петра, дружелюбно облапил его за плечи. — Идемте обедать, парни. Изабелла, я думаю, ждет нас уже, заодно и потолкуем.